Кассандра. Конечно, завалила аттестационную работу по зельеварению. Бородавочник заявил, что даст мне дополнительные задания, чтобы поставить оценку. Но я никак не могла найти его в академии. Как бы мне ни хотелось этого делать, но пришлось подойти к Урсуле, чтобы спросить, куда запропастился ее дедушка. «Он вернулся домой», — без лишних подробностей сообщила девушка. «Как?» — удивилась я. «У меня еще нет оценки за семестр». «Напомню, что ты не по вселенной, ради которого другие будут менять свои планы», — со злой усмешкой сказала Урсула. «Мне нужно идти. Ирис ждет меня в столовой». Девушка специально упомянула имя Пегаса, чтобы позлить меня, и ей это удалось. Только вместо закипающей ярости ощутила боль в области груди. «Только не говорите, что я страдаю от разбитого сердца». На занятии по целительству мыслями унеслась в Ледовое Королевство, прокручивая счастливые моменты с Ирисом. «Как это работает? Почему вместо того, чтобы отвлечься и затянуть болезненную проталинку, мозг ставит своей целью уничтожить тебя целиком и полностью? Я не понимаю, что все это значит. Мы с Ирисом поссорились или расстались? И если прошлая ссора ущемила мои принципы свободы, то это задело гордость. Выходит, Ирис считает меня падшей девушкой, для которой привычно встречаться с парнем и одновременно путаться с преподавателем. Что он вообще себе напридумывал? Такие гадкие обвинения сильно меня обидели. «Кассандра, нам сегодня вас не ждать?» — услышала голос преподавательницы мадам Свон. «Что, простите?» — переспросила я. «Ваши мысли блуждают где-то далеко отсюда», — с теплой улыбкой заметила женщина. «Нет, я вас слушаю». «Тогда, может, назовете состав эльфийского бальзама восстановления сил?» «Да почему везде эти глупые эльфы?» Вырвалось у меня, и я зарделась от стыда, когда одногруппники и преподавательницы недоуменно посмотрели на меня. «Вы в порядке, Кассандра?» Заботливо спросила тетушка Эльза, как мы по-доброму называли мадам Свон за глаза. «Она недавно рассталась с парнем, а он эльф», — сообщила наша чересчур умная староста Беатрис. «Полуэльф». Выглядеть менее жалко при этом не стало. Мадам Свон поступила благородно и больше не трогала меня до конца занятия. Я же обдумывала слова Беатрис. Она так уверенно заявила, что мы с Ирисом расстались. Может, он сам всем так сказал? Значит, он не собирается идти на примирение. А я и подавно. Кто еще кого больше оскорбил? Мы с Ирисом расстались? Спросила я у Блэр. А я почем знаю? Вы это друг у друга спросите? Ответила подруга. Не буду с ним разговаривать. Буркнула я. Но ты ничего не слышала? Что он говорит по поводу нас? Нет, я редко общаюсь с пегасами. Они мне больше не интересны, заявила девушка, гордо задрав голову. Спроси лучше у Антарии. Она вообще знает, что сегодня участвует в ритуале? Да, она придет. Луци подготовил ингредиенты, осталось только стащить котел из кабинета бородавочника. Думаю, легко с этим справимся, если учесть, что он уехал. Бородавочник уехал? Спросила Блэр, и я кивнула. Жаль, я не успела его поблагодарить. Он защитил меня от Розали, в отличие от Аваруса. Подруга поведала историю рыцарского поступка старенького преподавателя. После этого ситуация приняла иной окрас. Бородавочник повел Розали к директору. Но ее не наказали, а он вдруг внезапно решил вернуться домой. Скорее всего, к нему Аварус применил те же методы, что и к другим строптивым преподавателям. Отправил куда подальше, лишив воспоминаний. «После обряда проберемся в архив и посмотрим его досье», — объявила я. Ближе к полуночи мы собрались около лесной хижины. Полная луна светила грозно, словно предупреждая об опасности. По лесу разносилось уханье сов и волчий вой, из-за чего становилось жутко, а по коже бегали мурашки. «Может, проведем ритуал в хижине?» — предложила я. «К котел не влезет в эту мышиную нору», — привычным критическим тоном сказала Блэр, но сразу оглянулась по сторонам. Наверное, убедиться, что Луций ее не слышал. «Поражаюсь, как там поместилась мебель. А мне кажется, там уютно», — защитила я жилище приятеля. «Уютно, не спорю», — согласилась Блэр. Из хижины вышли Антария и Луций, держа в руках миски с ингредиентами для зелья. «Ты не рассказывала Тристему, куда пошла?» Обратилась я к Антарии. «Нет, он думает, я ночую в особняке Калипсо. К чему такая таинственность? Что мы будем готовить?» «Любовное зелье», — нашлась с ответом Блэр. «И для кого? У вас с Роландом, кажется, все наладилось. Тристем сказал, что он снова ходит довольный». Без задней мысли сказала Антария, но я заметила, как напряглась Блэр, а на лице Луция отразилась досада, и он вернулся в хижину. «Это не для меня». «Пора начинать». «Это не для меня. Пора начинать», — закончила эту тему Блэр. Еще увидев ингредиенты, Антария, конечно, догадалась, что зелье будет далеко не любовное. Редкие компоненты говорили о сложности снадобья и опасности. Луций разжег костер, и мы водрузили над ним котел. С каждым добавлением нового ингредиента жидкость становилась все более красного насыщенного оттенка и неприветливо бурлила. От котла валил пар, лица вспотели, но мы не останавливались и помешивали волшебное варево. Когда все элементы были опущены, вода начала пузыриться и выпрыгивать из сосуда. Горячая жидкость обжигала кожу. Мы с девочками растерялись и в испуге хотели отскочить от котла. «Произнесите заклинание!» — крикнул Луций. Собравшись, мы в унисон стали произносить заклинание, наращивая громкость и темп голоса. Магическая жидкость стала успокаиваться. Во время прочтения волшебных слов в последний раз она совсем утихла, а костер вмиг погас. Колдовством Луций призвал светлячков, чтобы мы не утонули во тьме. «Надеюсь, все получилось», — выдохнула я. «Пусть только попробует не получиться. Моя прекрасная кожа иссушилась от этого варева, а волосы как солома», — выругалась Блэр. «Вы умница. Спасибо вам большое», — поблагодарил нас Луций. В этот момент мы с Блэр осознали, что готовы на любые жертвы ради этого великодушного парня. А Антарии просто нравились любые заварушки. Но дома я пообещала рассказать, что же это все же был за ритуал. Дождавшись, пока Антария заснет в особняке Калипсо, мы с Блэр улизнули на улицу, где уже стоял Луций. По счастливой улыбке я догадалась, что анимаг был навеселе. Чтобы раздобыть нужный ключ, приятелю снова пришлось пьянствовать с ключником Мороном в трактире. «Фу, что за запах!» — поморщилась Блэр, почувствовав алкоголь. «Настоящего мужчины!» — хихикнул Луций. «Тебе лучше подождать нас на улице, иначе грохнешься где-нибудь в здании и всех нас выдашь», — приказала подруга. «Слушаю и повинуюсь, моя королева». Поклонился профессор и сел прямо на землю. Попасть в архив не составило труда. Да кого бы еще заинтересовало хранилище пыльных бумаг, кроме нас? Среди папок с личными делами отыскали досье преподавателей, которые пропали последние месяцы. «Смотри-ка, у мадам Соррель написана правда», — сообщила Блэр. «А у мадам Галет что?» «Переведена в школу юных чародеев в Знойном королевстве», — зачитала девушка. «Если представить, что она нежится на солнышке в окружении загорелых мужчин, то не самая печальная участь». «Давай посмотрим, куда отправили бородавочника». Я открыла досье преподавателя и, прочитав страницу, уронила папку на пол. «Что там?» — испугалась Блэр и подняла досье. «Дата смерти? 21 февраля». Прочитав свершившийся приговор, Блэр замолчала. Страх овладел нашими телами, и я могла поклясться, что слышу, как громко бьются наши сердца. Это произошло в тот же день, когда он повел Розали к директору. Сделала вывод Блэр. Значит, Аварус ужесточил меры наказаний. Я серьезно посмотрела на подругу. Мы должны остановить его, пока не поздно.